27 и 28 сентября в установленных в минувшем году плавучих сетчатых садках на реке Дедон прошла первая ловля рыб. Все пойманные самы отгрузили в Пинянский детдом и дом ребенка и дом для престарелых. В октябре пройдет ловля толстолобов, сазанов и других рыб и двустворчатых моллюсков. Для улучшения народной жизни Корейская Народно-Демократическая Республика придает большое значение развитию рыбоводства и активно поощряет разведение рыб с помощью плавучих сетчатых садков.